«Крутой поворот». Фантастическая повесть Владимира Филиппова. Читает автор. Первая глава. Голова кружится и гудит, как колокол. Попытка открыть глаза и приподняться на локте закончилась неудачей. Словно какая-то сила опять швырнула Стаса на землю. Покоряясь неизбежности, он отказался от попытки встать и стал соображать, что его довело до такого состояния. Однако, несмотря на все усилия, память стала в какую-то замысловатую игру играть, допуская в мозг лишь короткие отрывки мыслей ни о чем. Довольно мучившись, но так и не вспомнив ничего, Стас снова отключился. Как долго длилось это состояние, он так и не понял. Когда приходил в себя, чувствовал, что голова может не выдержать боли и лопнуть. Ему даже захотелось умереть, чтобы избавиться от боли. В какой-то момент вдруг вспомнил, что от него ушла жена. Вернее, не она ушла, а он от нее ушел. Вспомнить бы только зачем. Ведь не с бухты-барахты, должна же быть причина. Ах да, она с моим шефом спуталась. Так меня еще и уволили? Точно. И вроде как поколотили. И это было. Но тот случай к нынешнему состоянию не имеет отношения. Это точно. Вспомнить бы теперь, что дальше-то было. Память отказалась помогать. Стас решил не тормошить ее. Голова и без того разрывается на части. Сколько еще прошло времени, он так и не понял. Но память после продолжительного молчания вдруг пробудилась и услужливо подсказала, что после разрыва с женой он уехал из города. Так и сделал. Кинул в сумку самое необходимое и, никого не предупредив, укатил. Сначала на электричке, а потом автостопом. Вроде как решил все ниточки, которые связывали его с прошлым и с родным городом, оборвать, да так, чтобы никто и никогда о нем больше не услышал. Впрочем, все было совсем не так. Вернее, так, но наконец-то память разложила все по полочкам. Стас давно догадывался, что Маринка изменяет ему, только, как говорится, фактов не имел. В конце концов, кое-какие слухи всплыли, и дошло до скандала. Тогда она сама все карты выложила на стол. Так оно и было. Сначала нервно выговаривала, что жил у нее как за пазухой, и за счастье ему с такой, как она, постель делить. Потом напомнила, что пристроила его тунеядца в порядочную контору. Вот тогда. Эта порядочная контора до прихода Стаса из долгов вылезти не могла. Днями-ночами на них корячился, создал ряд уникальных программ, которые принесли фирме узнаваемый бренд и финансовое благополучие. Но Маринке по барабану все. Вне себя от ярости заявила, чтоб сейчас же убирался из ее квартиры на все четыре стороны. Так и заявила. И плевать, что квартира эта с загородной дачи им от его же покойных родителей досталась. Хотя бы размен предложила, что ли. Куда ей одной 100 квадратных метров? Конечно, не надо было ей под горячую руку ничего говорить. Лучше потом, суд решил бы все. И ведь подумал об этом Стас. Правильно тогда думал, с логикой у Стаса всегда в порядке было. Пусть судья разбирается, подумал, а в тот момент надо молча уйти, не скандалить. Решить-то он решил, но о размене вроде бы вслух ляпнул. У Маринки чуть глаза из глазниц не выскочили. Каким отборным матом она Стаса покрыла! Своим кукишем чуть глаза ему не выбила. И уж наверняка все соседи услышали, что он в дерьмо вонючее превратится, соплями кровавыми изойдет и вообще землю жрать будет. Стас не стал спорить и молча собрал вещи. Тогда в квартире и появился шеф с двумя мордоворотами. Он смерил Стаса презрительным взглядом и сообщил об увольнении. Ну да, сейчас он это может себе позволить. В фирме других классных программистов хватает. Теперь вполне может без Стаса обойтись. Тем более, что на все созданные им программы у фирмы исключительные права. Но Стас знал себе цену и не расстроился. Везде работа для него найдется. Шеф обнял Маринку за плечи и увел в спальню. Стас собрал вещи и направился к выходу. Из спальни выглянул шеф и заявил, что все формальности с разводом оформит адвокат фирмы, который ожидает внизу в автомобиле. «Поживешь пока на даче», — безапелляционно заявил он. «Хлопцы подвезут». Все это время мордовороты вели себя миролюбиво, и на лестничной клетке даже сочувственно похлопали Стаса по плечу. «Крепись, мол, казак». Ничего не подозревая, Стас подошел к багажнику, чтобы закинуть туда сумку с вещами, и тогда получил по носу. Мордовороты схватили его в охапку и затолкали в багажник. Продолжение было на даче. Мордовороты отрабатывали удары ногами и руками, куда ни попадя, пока Стас не потерял сознание. Они облили его водой, привели в чувство и продолжили свои художества. Адвокат перед глазами замаячил позже. Стас даже не соображал, что ему подсунули на подпись. Впрочем, желания быть грушей у него больше не осталось. Мордоворотов это не впечатлило. Напоследок они снова дружно отметелили его, чтобы неповадно было. Последнее слово было за адвокатом. Он бросил на пол несколько зелененьких купюр, потом подумал, добавил еще несколько и заявил, что выплатил Стасу выходное пособие с фирмы и одновременно компенсации за отказ от раздела имущества в пользу жены. Стас утер кровь полотенцем, но еще часа два приходил в себя. Несмотря на побои, голова работала четко. Он понимал, что ни дома, ни дачи у него уже нет. И тогда созрело желание отомстить. План мести был прост. Он решил надолго исчезнуть и кинуть подозрение на шефа в убийстве. Тем более дачный домик, где его обрабатывали мордовороты, как нельзя лучше соответствовал плану. На полу и даже на стенах видны пятна крови. Стас опрокинул для большей правдоподобности стулья и собрал с пола 1,5 штуки долларов, которые бросил на пол адвокат. И на том спасибо. В сумке еще 1,5 штуки зелеными осталось, так что на первое время хватит. В милицию он позвонил из ближайшего от дачи телефона-автомата. При этом предусмотрительно натянул на руки перчатки, чтобы не оставить отпечатков на трубке. Старческим голосом он это неплохо умел. Он сообщил, как неизвестные парни вынесли из дачи завернутое в покрывало тело, которое засунули в багажник. Для верности даже номер БМВ-хи сообщил и номер своей дачи. Теперь для следователей не составит труда найти в багажнике кровь и сопоставить с кровью, которую найдут на даче. Пусть теперь жена со своим хахалем в ментовке объясняется. С большим трудом Стас приподнялся на локте. Голова еще гудит, но терпеть можно. Что же дальше было? Ага, дальше он протопал через лес 7 километров и на каком-то полустанке сел на ночную электричку, которая увезла его подальше от города. Потом снова топал по дороге и на рассвете на заправке напросился в фуру к дальнобойщикам. Дальнобойщики не без сомнений смерили косыми взглядами разбитую физиономию Стаса, но все же согласились взять с собой. Хоть и выглядел он бомжом, штука в рублях была настоящей и позволила закрыть глаза на неприглядный вид. С ними он и добрался до Анапы. Да, до Анапы. Дальнобойщики везли груз в Анапу, а ему без разницы, куда ехать, лишь бы подальше от города. Анапа встретила солнцем и легким морским ветром. Стас перекусил в какой-то забегаловке и пошел искать койку. Рядом тормознул джип. Водитель сверкнул по-голливудски белыми зубами. «Ночлежку ищешь, приятель?» «Почем?» — напрягся Стас, взирая на дорогущую тачку. «Да садись ты, дорого не возьму». Он и сел. А что было потом? Но вспомнить это самое потом, сколько бы Стас ни старался, не удавалось. Он покрутил головой и снова стал соображать, куда его занесло. Колючий кустарник закрывал видимость. Вдруг спохватился. «Где вещи?» «Никаких вещей рядом». Разочарованно провел руками по карманам. Пусто. Ни документов не осталось, ни денег. «Вот ведь грабанул сучара!» Стас от досады ударил кулаком по твердой земле. «С другой стороны, — подумал он, — живой ведь, повезло!» Ведь мог и убить, и не искал бы никто. Потом кто-нибудь нашел бы холодный труп. Ни денег, ни документов, ни родственников. Стаса даже пот прошиб от такого предположения, и он сразу же пожалел о побеге. Он лихорадочно вскочил на ноги и ломанулся прямо через кусты. Ноги зацепились за колючки, и Стас потерял равновесие. Его по инерции понесло вперед. В попытке удержаться на ногах он замахал руками, клюнул носом, два раза кувыркнулся и растянулся прямо на автостраде. Он еще подняться попытался, но с ужасом понял, что столкновение с несущейся по шоссе фурой избежать не удастся, и покорился судьбе. Боли нет. Нет ничего. Темнота и какие-то звуки, которые доносятся до него, как сквозь толщу воды. Слышатся какие-то звуки, но понять, к чему они относятся, Стас не смог. Какое-то мгновение звуки обрели осязаемую форму, смысл которой едва доходил до него. Эти звуки, которые издавали чьи-то голоса, как сквозь толщу воды, произносили. Отмучился бедолага, всего раздавило. Это и к лучшему. Чего мучиться-то? В морг везите. Кого раздавило? Кто отмучился, забеспокоил Стас. Я живой, все слышу, не надо меня в морг. Но ни язык, ни тело не послушались. Не удалось подать ни одного знака, что он жив, слышит, чувствует. Хотя насчет чувствует, пожалуй, вранье. Стас ничего не чувствовал, ни боли, ни тепла, ни холода. И звуки снова потеряли осязаемую форму и превратились в отдаленный, равномерный гул. Вторая глава. Стас проснулся и испугался. Он вспомнил свой страшный сон. Не дай бог такой в жизни испытать. Как приятно чувствовать. Стас насторожился. Ощущение такое, что он вовсе не в кровати лежит, а в гамаке или нет, скорее на облаке находится. Он поспешно открыл глаза и уставился на белесый матовый потолок. С тревогой скосил глаза. Точно такие же стены, куда он попал. Стас облокотился на локоть, приподнялся и огляделся. И сразу же тревога переросла в леденящий страх. Пустое и тесное однотонное помещение. И он сам лежит на такой же, как и все вокруг однотонной лежанки. К тому же совсем голый. Стас сел, потыкал в лежанку и убедился, что она скорее твердая, чем обволакивающая мягкая, как это лежа ощущалось. Размышлять над парадоксом желания не возникло. Ему до чертиков захотелось понять, куда он попал. Снова вспомнился сон, и вдруг Стас понял, что это не было сном. Все действительно случилось с ним наяву. Значит, это и есть пресловутый тот свет? Нет, такого быть не может, удрученно подумал он. Стас встал, потрогал стены. Они теплые и твердые, но его удивило, что нет никаких щелей, которые бы указывали на выход из помещения. Пол, стены и потолки выглядят единым монолитом. Низкая лежанка с закругленными гранями как будто выпячивается из пола. И никаких щелей. «Интересно», — подумал Стас, хотя взаправду ему было жутко. Он осторожно потыкал в стену, стукнул по ней пару раз. Удары каким-то образом заглушались. Что бил, что не бил, никаких звуков. Будто пробки в уши вставили. «Эй!» — озабоченно произнес Стас, чтобы проверить, не проблема ли это слуха. Слух оказался в порядке. Снова постучал по стене, тишина. Он присел на краешек лежанки и задумался. В память пришли слова из толщи воды. Всего раздавило. Но уж раздавленным Стас себя не чувствовал. Наоборот, такой легкости в теле давно не испытывал. Он склонил голову, чтобы посмотреть тело, перевел взгляд на ноги и вздрогнул. Когда-то Стас навернулся с велосипеда, рассек правую ногу под коленом. С тех пор на этом месте обосновался плотный рубец, который со временем побелел. Сейчас рубца там не оказалось. «Вот так номер!» — недоверчиво пощупал под коленом Стас. Но от рубца даже следа не осталось. Как это понимать? Он еще долго ощупывал то место, где когда-то был рубец, и никак понять не мог, почему там все чисто, будто никогда и не был под коленом рубца. Так, ошеломленный непонятным открытием, Стас безвольно повалился на лежанку и заснул. Просыпался он долго. Вроде бы и проснулся, но глаза не открывались. Все лежал и прокручивал в мозгу случившееся с момента отъезда из города. Окончательно проснуться заставило ощущение голода. Ему просто мучительно захотелось есть. Стас встал и настойчиво забарабанил по стенке, понимая абсурдность ситуации. Чье внимание он пытается привлечь, когда даже сам не слышит ударов. Он разочарованно вернулся к лежанке и лег ничком. И тогда услышал легкий щелчок. Стас подскочил от неожиданности и сел. От противоположной стены и следа не осталось. За ней оказалась просторная комната с непонятного назначения приборами. А посреди комнаты стоит высокий человек в бледно-голубом комбинезоне. «Наконец-то!» — с облегчением воскликнул Стас. «Верните мне одежду и дайте что-нибудь поесть!» Человек ответил на непонятном языке. Стас рассердился. «Вы что, по-русски не понимаете?» «Я могу и по-английски спросить». «Я понимаю по-русски», — практически без акцента ответил незнакомец. «Тогда верните одежду и накормите меня», — с нетерпением повторил Стас. «Скажи мне, кто ты такой?» — невозмутимо спросил незнакомец. «Может, сначала накормите?» — взмолился Стас и придержал руками опавший живот. Незнакомец кивнул и согласился. «Может, и накормлю, если ответишь на пару вопросов». «Без проблем», — не стал возражать Стас. «Хоть на 10». «Кто ты такой?» «Стас я, фамилия моя Башлыков. Кто тебя прислал?» «Вот тяна!» — изумленно подумал Стас. «Кто меня прислать мог? Сплошные загадки». «Если бы я сам знал», — ответил он настороженно. «Где сейчас Олмис Лостинг?» «Кто-кто?» — не понял Стас. «Олмис Лостинг. Никакого Олвиса я не знаю. Только, сдается мне, это уже третий вопрос», — блеснул своей логикой Стас. Незнакомец не обратил внимания на замечание Стаса и продолжил допрос. «Тогда объясни, как его идентификатор попал в твой мозг». «Куда?» Если раньше Стас не понимал сути вопросов, то теперь совсем почувствовал себя дураком. «О каком идентификаторе речь? И при чем здесь его мозг?» «Вы что, накурились?» Щелчок. Перед глазами снова стенка. Это уже слишком. Стас на мгновение опешил, потом рьяно ринулся на стенку и начал по ней колотить. «А ну, выпустите отсюда меня! Козлы вы вонючие! Какого черта здесь закрыли?» Что-то толкнул в грудь и отбросило к лежанке. Стас еле устоял на ногах и сразу утихомирился. Он осторожно приблизился к стене и с опаской постучал. «Я и правда не знаю никакого Олвиса», — как бы в свое оправдание произнес он. Щелчок, и снова стена перед ним растворилась. Стас протянул руку, но рука уперлась в невидимую стенку. «Вот черт!» «Ты не врешь, землянин», — подтвердил незнакомец. Слово «землянин» резануло, но всерьез его Стас не принял. Почему-то подумал, что его дурачат. «Да еще на камеры, небось, снимают». Стас шагнул назад, понятливо кивнул головой и расхохотался. «Ага, я все понял. Это была шутка. Скрытая камера. Круто! Только как вы все это провернули? Смотри-ка». Он снова сделал шаг вперед, протянул руку, рука уперлась в стенку. «Вот так техника! Как вы это делаете?» Стас уперся ладонями в невидимую стенку и навалился всем телом. «Блин, круто! Я как будто на воздух опираюсь». И вдруг засмущался. «И что, так и покажете меня голышом?» «Да ладно, я не против, если гонорар хороший будет. Мне сейчас денежки не помешают. И перекусить бы. Так проголодался, быка съесть готов». Щелчок, и снова стенка перед глазами. «Хорош издеваться!» — вяло запротестовал Стас. Задрал руки над головой и нерешительно произнес. «Я готов любую бумажку подписать. Только накормите. Я обещаю все, что скажете, выполнять». Еще несколько минут он безрезультатно скребся о стену, потом махнул рукой и растянулся на лежанке. Попытался заснуть, но не получилось. Тогда Стас притворился спящим, стал старательно похрапывать и время от времени перекатывался на лежанке. Как долго длилось это притворство, трудно сказать. Стас никак определиться не мог с течением времени. Когда услышал щелчок, из-под тишка приоткрыл один глаз и увидел, что стенка снова пропала. а за стеной стоит девушка. И какая девушка? Бог ты мой! — только и подумал Стас. Девушка была так прекрасна, что он вскочил на ноги и сам во все глаза уставился на нее. Девушка также бесстыдно разглядывала его и вдруг улыбнулась. Стас вспомнил о своей ноготе, скрючился и с опозданием попытался свое достоинство прикрыть. Девушка задорно тряхнула головой. — Вы, земляне, странный народ. Что тебя смутило? — А сама-то, — разозлил Стас и процедил сквозь зубы. — Сама в одежде. Девушка мило улыбнулась. Я в защитном комбинезоне и одела его, потому что заступила на вахту. В своей каюте предпочитаю быть без одежды. — В твоей каюте я тоже предпочел бы быть без одежды, — огрызнулся Стас, — если только там камер не будет. У меня аллергия на порнуху. И по какому каналу показывать будут? Девушка заразительно рассмеялась. — Да я серьезно тебя спрашиваю, — прошипел Стас. — В принципе, мне плевать. Уж если так надо, могу и в постель лечь. Пусть все видят. Я человек свободный, хотя и не люблю этого. Ну, порнухи, понимаешь. Но если уж выбора никакого не оставили, сначала насчет гонорара договориться надо. А то не по-деловому как-то. Дело не в деньгах даже, просто горбанули меня. Ни документов, ни денег не осталось, ни дома, ни семьи. И вы тоже совсем оборзели. Как шакалы налетели, не спросили моего согласия, затащили куда неизвестно. — Никто не собирался тебя никуда затаскивать, — сверкнула глазами девушка. — Искали Олмиса, нашли тебя. В морге нашли. Минут пять опоздали бы, и все. Сейчас был бы совсем свободным. — Да ладно тебе, — скептически протянул Стас. И вдруг понял намек девушки. — Не гонишь? — Бери одежду, герой, — бодро усмехнулась девушка. Только сейчас Стас заметил в ее руках пакет. Она кинула его. Пакет не встретил на пути препятствия, которое должно на месте стенки быть, и упал на лежанку. Стас схватил его в руки и прикрыл им стыдливое место. — Может, дашь одеться? — Пожалуйста, — спокойно ответил девушка, но продолжала глазеть. — Да отвернись ты на минутку, — жалостно попросил Стас. Девушка послушно отвернулась. В пакете обнаружились приятные на ощупь отливающие нежно-голубым оттенком футболка с шортами. Стас на глазок прикинул размер одежды, и она показалась ему великоватой. «Не могли нормальный размер подобрать?» — удрученно проворчал он. И резво вскочил в шорты, которые неожиданно плотно, как влитые, облегли бедра. При этом на бедрах он совершенно не ощутил этих шорт, как будто и нет ничего. Стас, как говорят в таких случаях, охренел. Футболка также приятно облегла торс и нисколько не стеснила движений. Одежда совсем не чувствовалась на теле, будто как был голый, так и остался. Он принялся крутиться и попытался хотя бы почувствовать прилегание ткани к коже. Все тщетно. Ощущений никаких, хотя пальцами материал можно и пощупать, поцарапать его ногтем. Впрочем, никаких следов на поверхности не оставалось. «Во блин!» — восхищенно воскликнул Стас. «Вот это я понимаю. Хотя вру, ничего не понимаю. Я что, под гипнозом?» «Нет», — спокойно ответила девушка. Стас шагнул к ней, но дорогу преградила невидимая стенка. «Тогда объясни мне, как вы это делаете? Одежда сквозь стенку проходит, а я выйти отсюда не могу». «Всему свое время», — усмехнулась девушка. «Вряд ли тебе что-нибудь говорит понятие вектор поляризации». «Ну ты обижаешь», — картинно надулся Стас. Девушка подмигнула в ответ. «Нисколько». «Я тебе не примитив какой-то». «Ты даже не представляешь, насколько ты примитивен». Щелчок.